Ты просто-таки снял этот вопрос с моего языка, Соломон. Сказано, что человека создал Всевышний по своему образу и подобию. Что сие означает? Ведь нельзя же в самом деле полагать, что святой, благословен он, как и мы, состоит из мяса, костей и слизи? Нет. Тут надобно смотреть глубже. В отличие от всего в этом мире, единственный человек наделен поистине божественной способностью выбирать. Об этом иносказательно говорится в Торе. Адаму было предоставлено право решить, оставаться ли ему в Эдеме или принять во владение мир несовершенный. И он вкусил плодов, чтобы самому сделаться в тот же день, как Бог. Но этот день Господень, день седьмый, длится тысячи тысяч земных лет и продлится до тех пор, покуда человек не станет как Бог, и тогда наступит день восьмой. И что будет тогда? Много всего непостижимого до тех пор, о чем мы можем лишь гадать. Например, известно, что к существующим нотам прибавится восьмая. О, какой красивый образ нового мира! Такой мир я готов всемерно приближать. Но что должно сделать для этого? Да просто человек должен стать достойным полученного дара. Иначе говоря, надо исправить надтреснутые сосуды. На языке каббалы это называется «тикун келим», и дело это по плечу лишь «мессии». И ты веришь, что вот от Бога придет некто и все исправит? Скажи, Деодан, неужели я так похож на глупца? Нет, Соломон, не похож, оттого и мое удивление. В Торе сказано, Бог закончил труды свои, Он дал нам достаточно. Ведь на иврите келим — это не токмо сосуды, но инструменты. Все они в наших руках. Надо лишь научиться с ними управляться. Мессия же есть человек из крови и плоти, который может научить этому остальных, но не сделает все за них. Обычный человек, говоришь ты? В том-то и дело, что необычный. Тут-то мы и вплотную подходим к сути моей просьбы. Ты говоришь, что читал книгу творения. В какой день Господь создал человека? В шестой? Нет, в шестой день он человека сотворил, мужчину и женщину, благословил и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ей», и так далее. Создал, сотворил. Честно говоря, я не вижу разницы. А она есть. Сейчас ты ее увидишь. Судя по тому, что написано «накануне седьмого дня все труды были закончены», а значит, люди уже заселили землю, ибо усердно исполняли данную им заповедь. Так отчего же потом снова заходит речь об Адаме и Еве, об их поселении в Эдеме и изгнании из него? Полагаю, чтобы подробнее осветить описанное выше. Этим приемом пользуются все сказители с незапамятных времен. Это самое простое объяснение, но в нем мне видятся большие изъяны. Как ты думаешь, если Адам и Ева были первыми людьми, на ком тогда женился их сын Каин? Почему они начали плодиться и размножаться, только будучи изгнанными из рая? И почему они вообще жили в нем, если в шестой день им была отдана во владение вся земля? Прости меня, Раби, ибо знаю я, что вы относитесь к своей книге как к дарованной свыше, но ведь писана-то она людьми, а уж не мне тебе рассказывать, как люди могут переиначивать любой текст по мере надобности. К тому же прошу еще раз простить, читывал я и другие древние книги, из кусочков которых, похоже, создана ваша. Трудно найти логику в рисунке, склеенном из лоскутков. Видишь ли, многоуважаемый Деодан, Меня не интересуют простые решения сложных задач. Посему я принимаю за аксиому, что все в Торе написано не случайно, а, следовательно, задача имеет решение. К тому же, мне теперь достоверно известно, что это так. Так вот, в языке Торы слова «сотворять» и «созидать» не тождественны. В одной из наших молитв говорится: «Он созидает свет и творит тьму». Сотворить можно лишь то, чего не существует, а создать — значит придать некие новые свойства сущему. Когда про человека сказано, что его сотворили, это означает, что из ничего возникло нечто. Во второй же главе книги говорится, что Бог человека создал. Если ты помнишь, рыб, гадов и птиц в пятый день он сотворил, а вот всех тварей земных почему-то создал. Спросишь, из чего? У меня есть ответ. Зверей и скот он создал из рыб, гадов и птиц. Легенды, что говорят о допотопных исполинских гадах и птицах, тому в подтверждение. Да я и сам видал в рудниках их огромные скелеты. Но я отвлекся. Итак, Господь почему-то взял да и озаботился усовершенствованием уже содеянного. Он создал из физической материи Адама и вдул в него свое дыхание, то, чего он не проделывал ни с кем из своих творений, и поселил его при себе. Адаму одному из всех было предоставлено право выбирать, пребывать вечно и неизменно в раю, или отправиться в мир людей и стать для них отцом, попав при этом под власть змея — времени. Известно, что выбрал Адам. Он пошел к людям с тем, чтобы помочь им обрести то, что самому ему было дано от Бога. Тот самый затерявшийся свет — божественное присутствие. Истинно так! Прежде чем уйти, Адам и Ева были одеты Господом в кожаные одежды, то есть были покрыты кожей, как обычные люди. Ведь иначе они бы не смогли жить в материальном мире и сделались неотличимы от людей. Ну, разве что жили они и потомки их поначалу гораздо дольше прочих. Вот так отправились они в поте лиц своих возделывать землю, иными словами, улучшать дольний мир, пожертвовав вечным покоем ради краткосрочного движения, сделались духовными родителями человечества. По-твоему, выходит, что первым мессией был Адам? Да. И с тех пор в каждом поколении его потомков пребывает один боговдохновенный человек, который раскрывается, когда мир особенно нуждается в исправлении. Мессия не приходит. Он живет среди нас. С виду он такой же, как все праведники, но лишь ему предназначена в невесты шхина, погрязшая во грехе. От алхимического брака с этой великой блудницей может родиться чудо, способное вернуть людей на путь истины. Таков был наш праотец Авраам. Это тот фанатик, что чуть не зарезал своего сынишку во славу Господа? Сынишки, как ты говоришь, в ту пору, согласно мнению некоторых наших мудрецов, было 37 лет от роду. Мог ли старец справиться с ним, крепким мужчиной во цвете лет? Нет. Связывание Исаака, а именно так мы называем то происшествие, было совершенно добровольным. Авраам всего лишь испытывал сына, испытывая и себя, дабы придать себе и ему новые качества. Но это слишком сложный вопрос, чтобы объяснять его, стоя на одной ноге. Скажу лишь, что Авраам должен был убедиться в том, что Исаак унаследовал его веру в собственное предназначение. А Бог тут ни при чем. Он никого не хватает за руку. Сказано же: «Он окончил труды днем ранее». В этом я согласен с Эпикуром, хотя с точки зрения моих единоверцев у него оттого нету доли в грядущем мире».